а после него великий князь Владимир до самой своей женитьбы. Напротив входных дверей, между Романовской и Петровской галереями, располагается сад под открытым небом, существующий со времен Екатерины Великой. Это своего рода любопытный феномен. Он находится в бель-этаже над манежем. И все удивленно задаются вопросом, на какой почве произрастают великолепные деревья, украшающие его. Весной я была единственной, кто наслаждался этим садом, не считая обитающей здесь стаи голубей, и я забавлялась тем, что кормила их, в то время как яркое солнце расправлялось с глубокими снежными сугробами, завалившими весь мой сад. Новое жилище нравилось мне и своим расположением. Я была укрыта от случайных встреч с теми, чей вид заранее внушал мне панический ужас. Но наши внутренние расчеты бывают часто опрокинуты непредвиденными обстоятельствами. Так 3 декабря я возвращалась к себе от старой графини Тизенгаузен и, случайно пройдя по комендантской лестнице, в одном из залов натолкнулась на государя. Прежде я никогда его там не встречала. Примечание. Впоследствии я узнала, что он устраивал эти прогулки для того, чтобы показать сыну Зимний дворец. Конец примечания. За ним шел мальчик 8-9 лет в матроске. Государь остановился, пожал мне руку и сказал несколько слов. Отвечая государю, я глядела ему прямо в глаза поверх головы ребенка и видела, что в его лице отражалось колебание, будто он пытался высказать какую-то мысль, которую я без труда угадала. Очевидно, он хотел воспользоваться этой нечаянной встречей для того, чтобы представить мне своего незаконного сына и сломать, наконец, лед наших отношений. Малейшее промедление с моей стороны оказалось бы решающим, но в таких случаях инстинкт оказывается сильнее рассудка. Я избежала удара, благодаря тому, что, не давая ему вставить слово, все говорила нервной скороговоркой, так что, вероятно, государь понял мою уловку. Словом, я не дала ему возможности сказать то, чего не желала слышать, и благополучно избежала задуманного им знакомства. Через несколько минут мы простились и разошлись каждой своей дорогой. Я опомнилась только в Георгиевском зале, соседнем с моими комнатами, по которому, оказывается, я летела, будто за мной по пятам гналась неприятельская армия. Ничто не могло навести на нас больше страха, чем мысль вступить в общение с фаворитами государя, внушавшими всем законное невыразимое отвращение. Однако уже был близок роковой день, когда кошмар, пока еще скрытый от наших взоров, должен был стать реальностью. Прошел месяц после возвращения государя из Ливадии. По его настоянию мы каждое воскресенье посещали, как и прежде, обедни в маленькой дворцовой церкви, а потом обедали у него. Антуанетта Блудова по правую руку, я по левую. Он бывал очень любезен с нами, но в его поведении проглядывала скованность, особенно когда он старался казаться веселым. Наши фигуры, возникающие из прошлого, должны были слишком много печального напоминать ему, и, видно, лишь врожденная доброта не позволяла ему удалить нас с глаз долой. Бедный государь! Он так заметно устал от тайн, что поспешное создание новой семьи можно объяснить только этим. Ему не терпелось вывести на белый свет своих любимых детей, укрытых до сих пор от посторонних глаз. Не подозревая о его намерениях, мы несколько успокоились, имея месяц передышки. Более того, стали тешить себя надеждой, что нас пощадят до окончания траура. И вдруг, 21 декабря, в воскресенье, Государь появился в ротонде, прилегающей к церкви, под руку с княгиней Юрьевской.